кто-то горы руками разводит, а кто-то ноги. И знаешь, первое не в моде, но в моде первой. И в моде смеяться над верой, и в моде не заводить семью ради карьеры. Я не иду в ногу с вашим караваном, ведь теперь я слышу другие барабаны. Пора мне идти туда, где нет следов. Пускай я буду как щенок слепой. Ведь ни хлеба, ни зрелище тебе не поверят. Я не намерен больше терпеть, а значит меня ждут там. Меня давит бесконечность и просит уйти. Закрыл глаза, протянул руку, сказал: веди. Она улыбнулась, плюнула и ушла. Наверное, сам виноват, был пустой как шланг. Солнечным светом сердце сжёг. Часто бывает людям невдомёк. Солнечным светом сердце сжёг. Часто бывает людям невдомёк. Извини, извини, меня ждут уже. Пускай так, только голос мой простужен тебе. А меня дальше течение еле несёт. Если отдал, хорошо, что ли всё. Опять старые кеды зимой. Если даже на сердце зеро, не держи на меня зла одно. Но с пацанами пьем, чтобы все сбылось. И все дальше мне весомость. Я продолжил, но был нарисован. Только на этом листе бумаги сейчас цветными карандашами разукрасим. Меня ждут там, улыбнись. До крыши последний лестничный пролет. Мне только солнце, свет и сгорать, а там уж как-нибудь пойдет. Солнечным светом сердце сжег. Часто бывает людям невдомек. Солнечным светом сердце сжег. Часто бывает. Солнечным светом сердце сжёг. Часто бывает людям невдомёк.